Эпилог. Ульяна. «Ах, как же стремительно летит время! Время в нашем доме летит как-то слишком быстро. Как тот редкий момент, когда утром еще не хватает времени на чашку кофе, а уже вечер, и ты понимаешь, что день был полон счастья и суеты. Не зря говорят, что для счастливых никогда не хватает времени. Стою на кухне, держу в руках телефон, снимаю видео и смотрю на своего маленького сына, который сейчас, вытянув ручки, тянется ко мне, как будто уже хочет что-то сказать. Его беззубая улыбка заставляет мое сердце таять. Павел, наш маленький Пашенька, уже делает свои первые шаги, поддерживаемые рукой моего мужа Вани, который тоже смотрит на сына с такой любовью, что в груди у меня все ёкает. Взгляд Вани словно мягкий теплый свет, как и всегда, полон нежности. У меня появляется ощущение, что в этот момент наш дом — это место, где есть все, что нужно. Любовь, смех, доверие и, конечно, дети. «Ты посмотри на него, как быстро он растет», — говорю с радостью, глядя на Ивана, который держит Пашу и устраивает с ним забавные гонки. Страхует его, подхватывает и кружит, заставляя сына весело пищать. «Вы оба просто чудо», — произношу, смеясь, и все снимаю для истории. Иван смотрит на меня с легкой усмешкой. «Это еще не все чудо», — говорит он, поднимая сына над головой. «У нас растет настоящий пилот, да, мой родной?» Я смеюсь, наклоняясь, чтобы поцеловать Пашу в щечку. «И это твоя маленькая копия, Ваня?» Ворчу наигранно с улыбкой. «Нет, Паша как я, он любит рисовать», — заявляет Катюша. «Нет, Паша любит кубики, он будет строить», — говорит следом Машенька. В этот момент звонит Полина. «Привет», — говорю в трубку. «И тебе не поверишь, что я придумала?» Ее голос полон задора. «Я не буду скрывать, это довольно смело». Включаю громкую связь. «И? Что ж ты придумала?» Спрашиваю подругу и подмигиваю Ване. «Артем, конечно, чудо-мужчина, но он, похоже, вообще не собирается делать мне предложение». «Ну как так можно, а?» Она хмыкает и продолжает. «Так вот, я решила, если он молчит, не спешить с предложением. Тогда это сделаю я». Мы с мужем переглядываемся, но в наших глазах только интерес и неподдельная радость за подругу. Я, не выдержав, первой спрашиваю. «Полина, ты что, серьезно? Ты собираешься сделать ему предложение? Ты сама встанешь на колено перед мужчиной?» Полина, сделанной решимостью, отвечает. «Да, Оля, я серьезно. Если не он, так я. Я знаю, что он меня любит, и я его тоже. Но не могу больше ждать, пока этот мужчина определится. У нас с ним уже почти пережит и закончен ремонт. Кота его ужасно полюбила. Короче, я не собираюсь ждать, когда он наконец-то изволит просить меня стать его женой. Карапузов, как у вас хочу. Вот». Иван улыбается мне, качая головой. «Это круто, Поль, правда. Я всегда говорил, что сильным женщинам не надо ждать. Они знают, чего хотят, и идут к этому». Полина благодарно произносит. «Вот-вот, Ваня. О том и речь. Но у меня небольшой мандраж. Вдруг он не захочет сделать серьезный шаг мне навстречу?» «Не попробуешь, не узнаешь», — произношу философски. «Но вообще Артем показал себя не легкомысленным, а серьезным и порядочным человеком». «Да, тем у меня такой», — произносит Поля. «И такая счастливая с ним. Очень его люблю». Все-таки счастье, оно какое-то непередаваемое. Как тот момент, когда мое сердце наполнилось до краев. Просто так, когда я встретила Ивана. Точнее, когда по ошибке заехала с дочками и собакой в его дом. Зато сейчас рядом с ним и с детьми я знаю, что наша любовь не случайная. Ваня, словно прочитав мои мысли, улыбается и произносит. «Мы с Ульяной будем рады, когда и вы сделаете все важные шаги. Поверь, Поль, мы с женой не боимся никаких препятствий». Я прижимаюсь к нему и тихо говорю. «Ты мое чудо, Вань, люблю тебя». «Так, ладно, пойду свое счастье встречать с тренировки. У меня ужин почти готов, а мне еще накраситься надо, приодеться. Столько дел, а я с вами болтаю. Пока». Олечка даже на курсы готовки ходила. Научилась готовить любимые блюда Артема. И теперь иногда балует его вкуснятиной. Чувствую, сегодня у них будет особенный ужин. Подмигиваю Ване. «Давно пора. Артем, кстати, не делает ей предложение, так как боится, что Поля скажет нет». «Здорово. Скоро погуляем на свадьбе Зарецких. Все, что случается, все правильно. Это наша жизнь. Полная любви, неожиданности и семейного счастья. И пусть меняется мир вокруг, я знаю одно. Мое место здесь. С Ваней, нашим сыном и дочками. В нашем прекрасном доме. Где бы ни случались чудеса, наша любовь — это самое настоящее чудо». Уважаемый слушатель!